Однако Эрленду, сыну Николауса, словно невдомек было, что он восстановил против себя всех соседей. Он, как видно, был твердо уверен, что богат он или беден, он все тот же, каким был прежде. Ему даже в голову не приходило, что кто-то может упрекнуть его в высокомерии. Воевода, родич короля Магнуса и ближайший его вассал, он составил заговор против своего государя и сам по безрассудному своему легкомыслию погубил все смелые замыслы. Но он, как видно, и не думал, что из-за всего этого люди вправе клеймить его бесчестием. Симон никак не мог взять в толк, случалось ли Эрленду вообще о чем-нибудь думать. Эрленд всегда ставил его в тупик. В разговоре он часто высказывал дельные и толковые суждения, но он словно и думать не думал руководиться теми красивыми словами, на какие не скупился в своих речах. Просто не верилось, что его скоро станут называть старым человеком. Внимательно вглядевшись, можно было рассмотреть и морщины на его лице, и проседь в волосах, и все-таки он и Нокве походили больше на двух братьев, чем на отца с сыном. Эрлин был все так же стройный и гибок, как тогда, когда Симон впервые его увидел. Его голос звучал по-прежнему свежо и молодо. Он держался все так же свободно и самоуверенно, с какой-то скрытой грацией в обхождении. Он и прежде бывал молчалив и сдержан с чужими людьми. И как в дни могущества, так и в дни бедствий не искал дружбы с окружающими, предоставляя им самим набиваться к нему в друзья. Но он, как видно, не замечал, что теперь уже никто не ищет его общества. Богатые крестьяне и господские сыновья в верховьях и низовьях долины, тесно связанные друг с другом узами родства и свойства, с досадой глядели на этого высокомерного вельможу из тронтхеймских краев, которого несчастье забросило в их края и который по-прежнему считал себя чересчур высокородным и куртуазным, чтобы снизойти до них. Но пуще всего Эрленду вменяли в вину то, что он вовлек за собой в несчастье хозяев Сюндбю. Гют, Торм и Боргар, сыновья Тронда, были осуждены к изгнанию из Норвегии, и принадлежавшие им части огромных земельных угодий Еслингов, а также половина их родового поместья, отошли к короне. Ивар из Сюндбю примирился с королем Магнусом, заплатив ему выкуп, а когда король Магнус передал, по слухам, не безвозмездно земли опальников рыцарю Сигюрду, сыну Эрленда, Эльдьярна, Ивар и Ховард, младшие сыновей Тронда, не ведавшие о преступном сговоре своих братьев, продали свою долю угодий в Воге господину Сигюрду, доводившемуся двоюродным братом им и дочерям Лавранса. Его мать Гюрдрюн, дочь Ивара, была сестрой Тронда и Еслинга, и Рагнфрид из Йорюнгорда. Ивар Еслинг перебрался в Рингхейм в Тутане, в усадьбу, которую он взял за женой. Понятное дело, что его сыновья обоснуются в этих краях, где испокон века жили и владели землей предки их матери. Ховарду еще принадлежали большие угодья, но все больше в Валдресе, да вдобавок в приданное за женой он получил обширные поместья в округе Борг. Но жители Воги и Гюдбрандсдала считали величайшим несчастьем, что старинному роду ленных владетелей пришлось лишиться Сюндбю, которым эта семья, пользовавшаяся большим влиянием в округе, владела с незапамятных времен. В течение недолгого времени Сюндбю находился в руках верного ленного владетеля короля Хокона Старого Эрленда Эльдьерна из Гудаланда в Агдере. Еслинги никогда не были приверженцами короля Сверра и его потомков, и они поддержали герцога Скюлли, когда он поднял смуту против короля Хокона. Но впоследствии Ивар-младший вернул Сюндбю, произведя земельный обмен с Эрлендом Эльдьерном, и выдал за него свою старшую дочь. Тронд, сын Ивара, ничем не приумножил славу своего рода, но четверо его сыновей были красивые, смелые люди, у которых было много друзей в округе, и эти друзья приняли близко к сердцу несчастье, лишившее Еслингов их родового поместья. К тому же до отъезда Ивара из долины произошло и другое несчастье, после которого местные жители стали еще больше скорбеть и горевать о злой участи потомков Еслинга. Гютторм был холост, но молодая жена Боргара после изгнания мужа оставалась в Сюндбю. Дагни, дочь Бьярны, и раньше была немного слаба рассудком, и всегда открыто показывала, что любит своего супруга сверх всякой меры. Боргар, сын Тронда, был красив, но нрава довольно распущенного. На другую зиму после его изгнания Дагни утонула в полынье на озере Воге. Говорили, что беда приключилась по нечаянности, но люди отлично понимали, что горе и тоска лишили Дагни остатков ее жалкого разума, и все искренне оплакивали простодушную, добрую и красивую молодую женщину, которая погибла такой страшной смертью. Жители еще более обозлились на Эрленда, сына Никуласа, который навлек все эти несчастья на лучших людей в округе. Тут же припомнили и то, как он поступил, когда должен был жениться на Кристин, дочери Лавранса, из рода сыновей Лагмана. Она ведь тоже с материнской стороны вела происхождение от Еслингов. Нового владельца Сундбю жители тоже не взлюбили, хотя никто не мог сказать ни одного худого слова о нем самом. Но он был родом из Агдера, а отец его Эрленд Эльдьярн нажил врагов во всех, кто когда-нибудь имел с ним дело в здешних краях. Кристин и Рамбург никогда не встречались со своим двоюродным братом. Симон был знаком с господином Сигюрдом еще в Реумарике. Он приходился близким родственникам сыновьям Хафтура, а те были родичами жены Гюрда Дарра. Но после всего происшедшего Симон старался по возможности избегать господина Сигюрда. У него не лежало сердце ездить теперь в Сюндбю. Сыновья Тронда были его задушевными друзьями. В прежние времена Рамбург и жены Ивара и Боргара каждый год гостили друг у друга. К тому же господин Сигюрд, сын Эрленда, был намного старше Симона, сына Андреса. Ему было около 60 лет. Вот почему Симон Дарре полагал, что женитьба управляющего в доме Эрленда и Кристин сама по себе не такое уж важное событие, только усилит недоброжелательство, которое и без того окружает обитателей Йорюнгорда. Вообще у Симона не было в обычае делиться с молодой женой своими заботами и печалями, но тут он не удержался, чтобы не высказать ей кое-какие мысли об этих делах. Он был приятно поражен, услышав, как разумно она рассуждает обо всем и как красиво держит себя, стараясь помочь своим родичам, чем только может».